Глава 25. Прошло уже более 20 минут после того времени, когда была назначена встреча. Ни Скорца, ни Родель не появлялись. Все трое венгров, Галаши и пришедшему с ним офицеру Маркочи, теперь присоединили сержанта, выступавшего в роли водителя, стояли в двух шагах от стола и тупо смотрели на пустое кресло. А позади них, с двумя пистолетами наготове, прислонившись спиной к стене, прислонился Шторин. Время от времени унтерштурмфюрер потирал пистолет о пистолет, и венграм казалось, что это он взводит курок, готовясь стрелять им в затылки. Особенно неуютно чувствовал себя в этой тройке Галаши. Даже стараясь не смотреть на Маркочи, он все же ощущал, как время от времени тот бросает на него взгляд преисполненный ненависти. Скорцени все еще не было, но к облегчению венгров появился Родль. Он подошел к столу, внимательно осмотрел всех троих аборигенов и, ничего не сказав, уселся в кресло между столом и окном. Взяв лежащую на столе газету, он уставился на нее так, словно наткнулся на нечто сенсационное. «Что здесь происходит?» — наконец переступил порог Скорцени, успевший к тому времени перекусить в небольшом сугубо гестаповском баре, а затем позвонить в номер отеля «Берлин», где его ждала Лилия Фройнштаг. «Кто эти люди?» Он все еще опасался за ее жизнь, а потому приставил двух телохранителей и даже подумывал, не вывести ли ее из игры. «Вот стоят», — подхватился Родель, — «и чего-то ждут». Гауптштурмфюрер сказал это в таком тоне, словно чувствовал себя виноватым, что эти трое каким-то образом проникли в кабинет шефа, и теперь он не знает, как избавиться от них. «Ах, это все те же любители поохотиться на женщин на будапештских улочках? Забавно. Так чего они ждут?» «Очевидно, когда мы их перестреляем», — предположил Родель, зная, что Шторин старательно переводит каждое сказанное ими слово. «Ну, до этого не дойдет, Родель», — недовольно проворчал Скорцени, водружаясь на свое место. «В последнее время вы все чаще жаждете крови. Ностальгия по Берлину и будапештские туманы отвратительно сказываются на вашем моральном облике». «С вами трудно не согласиться, господин штурмбанфюрер. Почему вы поставили меня рядом с этим лейтенантом?» — неожиданно подал голос Галаши. «Все ваши условия я выполнил, и вы, Скорцени, дали слово офицера». «Вот этого слова офицера я не помню», — мягко возразил Скорцени. «Никогда в жизни никому не давал его, и даже смутно себе представляю, как это делается». «Тогда просто слово». «Это не одно и то же», — еще мягче, почти вкрадчиво напомнил ему штурмбанфюрер. «И потом, вы, очевидно, решили, что я собираюсь казнить вас вместе с Маркочи, или в лучшем случае увезти через границу и упрятать в концлагерь. Вы что, серьезно решили, что я так и поступлю с вами, капитан Галаши?» Повысил он голос. «В любом случае, хотелось бы знать, что нас ждет, в частности, меня». «Именно об этом я и хочу поговорить. Но вы же мне и рта открыть не даете». — добродушно проворчал первый диверсант Рейха. — «Так вот, слушайте меня внимательно. Вы, конечно, оба законченные мерзавцы». «Я попросил бы вас, господин Скорцени», — начал было Галаши, однако Родель так рявкнул свое молчать, что обер-диверсант Рейха вынужден был прочистить ближайшее к нему ухо. «Особенно вы, лейтенант Маркочи», продолжил он, придя в себя от рева разъяренного адъютанта, «снизойти до того, чтобы разряжать пистолет в арийку, представительницу торговой компании, доктора, право, вас и следовало бы вздернуть, причем первым». «Может, просто пристрелим?» — обратился к нему Шторин. «Чтобы не возиться с веревками, в подвал их и дело с концом». «Да я-то не против». «Но вот гауптштурмфюрер Родель, наш известный консультант по этим вопросам и висельничных дел мастер, обидится». «В подвале уже вбили крюк, господин штурмбанфюрер. тотчас же принялся отстаивать свое право на проявление мастерства Родель. 15 минут на всех троих, включая положение в гроб и отпевание. «Не торопитесь, Родель, не торопитесь. Вам бы поскорее затащить человека на виселицу. А мы с венграми все же союзники. Да и фрау Вольф отделалась легким испугом и даже попросила быть снисходительными по отношению к вам. Это, конечно, сантименты. Женщина есть женщина. Но ведь не о мести просит, а о снисхождении». Так стоит ли накалять страсти и продолжать охоту друг на друга, словно у нас перевелись настоящие враги, которые только и ждут, когда мы вцепимся друг другу в глотку? Я прав, капитан Галаши? Несомненно, вся эта история от начала до конца сплошное недоразумение, ответил он по-немецки. Но горло его так перехватило от волнения, что он едва способен был произносить нечто более или менее членораздельное. «А вы, Маркочи, что вы отмалчиваетесь, скромняга? Напакостили и делаете вид, что ничего не произошло?» «Приношу свои извинения. Такие же извинения готов принести лично фрау Вольф, объяснив, что перепутал ее с одной из... словом, с одной венгеркой». «Ваше признание, лейтенант, вышибит из нее слезу умиления. Тем не менее, лучше воздержаться. Женщины чувствительны. Зачем возрождать в их чистых душах то, что они однажды уже пережили, и то, что благочестиво улеглось?» Слушая Скорцени, Родель по-прежнему философски ухмылялся. Речь обер-диверсанта напоминала наставление старого доброго пастора, охотно отпускающего своим прихожанам любые, пусть даже самые страшные грехи, которые ни Фемида, ни Господь отпустить им уже не согласятся. При этом штурмбанфюрер как будто бы преподносил ему и Шторину наглядный урок. Учитесь как следует допрашивать, вести беседу и просто общаться с людьми, которые мнят себя профессионалами, а следовательно вполне подготовленными к подобным психопатическим, как иногда называл их Скорцени, дуэлям. Поэтому оставим в покое фрау Вольф и завершим нашу встречу, как следует завершать союзникам. Родель, бутылку французского вина? Нет, лучше венгерского. «Такайского», — подсказал Родель. «Меня убеждали, что венгры обожают свое такайское». «Так полагайтесь же на их вкус, гауптштурмфюрер, полагайтесь. Откуда у вас такое недоверие к их мнению, адъютант? Прошу садиться». Тотчас же обратился он к венграм. Кресел хватило всем, кроме Шторина. Он продолжал оставаться на своем месте у двери. Только один пистолет спрятал, а другой завис у него на указательном пальце, словно безделушка. Родель появился довольно быстро. Он же извлек из небольшого, встроенного в стену бара бокалы и наполнил их. «Не скрою, господа, что тост примирения, за который мы пьем, я провозглашаю не только из-за того, что вы все трое слишком уж нравитесь мне. Вы вели себя так, что в другое время я, возможно, понабивал бы вам рожи», — доверительно сообщил он поднявшимся вслед за ним венграм. «Но, повторяю, мы союзники, и сразу же открою секрет. Вы, все трое, понадобитесь мне для выполнения одной деликатной операции». «С этого и следовало бы начинать нашу встречу», — обиженно проговорил капитан. Однако Скорцени не удостоил его ответом. Галаши порывался сказать еще что-то, однако Маркочи толкнул его локтем в бок и решительно покачал головой. Штурмбанфюрер выдержал паузу, позволившую внимательно осмотреть венгерских контрразведчиков. Лица их заметно просветлели. Людей, которые столь неожиданно понадобились, не пристреливают, по крайней мере, до завершения операции. А для них важно было именно это — выбраться из стен гестапо. А там уж как Бог даст. «В подробности вовлекать вас пока не стану. Скажу только, что работа будет связана с ликвидацией одного подпольного коммунистического центра, занимающегося, среди прочего, еще и укрывательством нескольких бежавших из Германии евреев. Словом, обычная работа, Но нам нужны люди, хорошо знающие Будапешт и его окрестности, язык, обычаи венгров. Что вы на это скажете?» Галаши и Маркочи вновь переглянулись. Но теперь уже без того оскала враждебности, который озарял их взгляды еще несколько минут назад. «Мы согласны», — ответил Галаши. «Это наш долг», — поддержал его Маркочи. Сержант-водитель тоже пробормотал нечто такое, что должно было прозвучать как одобрение, но, к его мнению, вряд ли прислушивались бы даже в том случае, если бы он вдруг оказался противником столь очистительного мероприятия. «Но подобное сотрудничество возможно лишь при одном условии, что наша встреча и наши беседы в этом здании останутся, можете в этом не сомневаться», — отличился теперь уже Маркочи. Как и надлежит хозяину, Скорца не осушил свой бокал первым. Венгры действительно знали толк в вине. Их такайское оказалось отменным. Через три дня, когда Скорцени уже был занят делами, далекими от опереточного покушения на унтерштурмфюрера Фройнштаг, адъютант Родель как бы, между прочим, сообщил ему, что их знакомые венгры не могут быть привлечены к операции, поскольку капитан Галаши и его водитель обнаружены вчера вечером убитыми у одного из кафе на окраине Будды. «Каких прекрасных людей теряет эта растерзанная страна!» — сочувственно вздохнул обер-диверсант Рейха. «Убийцу-то нашли?» «Так точно, господин штурмбанфюрер. Сегодня утром по этому делу был арестован лейтенант Маркочи. При обыске у него в квартире обнаружили пистолет, из которого были застрелены оба сотрудника венгерской контрразведки». «Орудие убийства в доме убийцы», — осуждающе покачал головой Скорцени. «Теперь вы понимаете, почему я всегда питал недоверие к классическим уликам, Родель?» «А что поделаешь, если этот идиот не позаботился даже о том, чтобы убрать после себя гильзы, которые и были предъявлены представителям прессы?» «Неряшливость всегда наказуема», — все тем же нравоучительным тоном пастора согласился Скорцени с адъютантом. «Он-то хоть не стал утверждать, что будто бы пистолет ему подбросили?» «Мало того, Маркочи набрался наглости утверждать, что подбросили его мы, германцы, агенты СД. Вот что происходит, когда убийцей оказывается человек без совести и чести», — мрачно ухмыльнулся Скорцени. «Нет, чтобы повиниться и покаяться. Надеюсь, он утверждал это не в присутствии прессы». Гольвик, который руководил этой операцией, решил пощадить нервы журналистов и не устраивать им встречи с буйным убийцей. Тем более, что Шторин, которому как знатоку венгерского языка он поручил общение с прессой, оказался неплохим рассказчиком, и журналисты это оценили. «Прессу вы удовлетворили, это понятно. А что с убийцей двух венгерских офицеров-контрразведчиков?» «Не было еще ни одного убийцы в мире, который бы не пытался доказать, что орудие убийства ему подбросили. Вы же знаете, что даже у адвокатов ничего, кроме сочувственного смеха, подобные утверждения вызывать не могут. И все же наш долг позаботиться о том, чтобы еще до суда у лейтенанта появился надежный адвокат». «Об этом мы уже позаботились», — заверил его Родель. «В качестве адвоката выступил все тот же Златоуст Шторин. К сожалению, после первой же беседы со своим будущим защитником лейтенант Маркочи предпочел повеситься». Диверсанты многозначительно взглянули друг на друга. Они оба помнили, что в свое время Шторин подвязался в роли профессионального палача в одной из германских тюрем, а затем в особом лагере для предателей Рейха. Эти взгляды заменили им поздравления, которых они вполне заслужили. Что ни говори, операция прошла успешно, и фрау Вольф могла убедиться, что имеет дело с мужчинами, способными защитить ее. «Напрасно вы так настойчиво осуждаете самоубийство лейтенанта Маркочи, адъютант!» «Вы правы, штурмбанфюрер», — Скорбно произнес гауптштурмфюрер, придав своему лицу смиренное, приличествующее случаю выражение. «Нельзя лишать человека, совершившего убийство двух своих коллег, возможности искупить свою вину собственной жизнью. Как мы с вами, Родель, глубинно понимаем друг друга».